Глава 3. Ссоритесь? Это от того, что вы не подходите друг к другу. Дело осложняется тем, что по распространенному в западной культуре стереотипу те, кто часто ссорится, не подходят друг к другу. Основатель гештальт-терапии Фриц Перлс сказал так: «Я занят своим делом, вы своим. Я пришел в этот мир не для того, чтобы жить в соответствии с вашими ожиданиями. И вы не обязаны оправдывать мои. Если, встретившись, мы поладим, прекрасно. Если нет, то ничего не попишешь». Это усугубляет иллюзию, что где-то там есть прекрасный принц или принцесса, идеальная вторая половинка, ждущая нас, чтобы слиться воедино, как в голливудской сказке, и чтобы никогда, никогда между нами не возникло ни тени раздора. Полная гармония. Все время рука об руку, бесконечно счастливые, мы всегда будем рады друг другу. Точно как пресловутая пара с рекламного щита. Мы непременно найдем свою половинку. Просто надо поискать. А теперь скажите честно. Где-нибудь, кроме как в кино, дешевых книжонках и сериалах, вы встречали такой союз? За свою долгую жизнь я знал лишь две такие пары, и то одна была на первом году отношений, так что вряд ли ее можно считать образцом. Таких союзов не существует. Или они крайне редки, ведь у каждого из партнеров свои привычки и интересы, которые неизбежно войдут в противоречие, как только подойдет к концу медовый месяц. Предположение о том, что счастливая семья никогда не ссорится, по меньшей мере, утопично. Почему? Потому что противоположности притягиваются, а различие интересов неминуемо приводит к временным размолвкам. Я покажу вам, что конфликты не обязательно деструктивны. И если решать их грамотно, то вы сможете построить отношения и укрепить семью благодаря спорам, а не вопреки. Возникновение конфликтов нормально и закономерно. Многочисленные самоучители по укреплению семьи тиражируют одну неверную мысль. Они нацелены на снижение или устранение конфликтов. Намерение, казалось бы, похвальное, но посмотрите, к чему оно ведет. Конфликт рассматривается как то, с чем надо бороться и что нужно истреблять. Да, это неприятная штука, даже болезненная, но в близких отношениях совершенно нормальная. Не нужно с ней бороться, как с аномальным явлением или симптомом неисправности. Напротив, возникновение конфликтов нормально и закономерно, а ключ к успеху в том, чтобы пустить его энергию в мирное русло, вместо того, чтобы позволить ей проявить свою разрушительную силу. Позже мы узнаем, почему конфликт нормален и даже желателен, а также для чего он может быть полезен. Успокойтесь. Если ваш любовный союз или семья переживают конфликт, это еще не значит, что вы не подходите друг к другу или в ваших отношениях что-то в корне не так. Просто ваша семья сообща проходит стадию нормального развития. Важно лишь то, как вы сумеете обойтись с конфликтом. Ваша задача — сделать его конструктивным.